воображение четко нарисовало схему возможного боя. Разметать трех вооруженных людей у его Нивы можно в секунды, если бы не контролирующие их кукловоды. «Так вот они какие враги», — подумал Ярослав, оценивая возможного противника, но не смог пробиться через искусно поставленную защиту, рассеивающую его внимание. «Прекрати, не раскрывайся им, потом я научу тебя, как бороться с себе подобными. Но сейчас ты на волосок от смерти», — внезапно раздался в голове Ярослава голос Халатона, и он в ту же секунду открыл глаза. «Зови сюда своего командира. Ты слышишь меня, Старлей?» Возмущенный Саша уже хотел перейти к активным действиям и попытался вылезти из машины. «Прапорщик Голиков», — проскрежетал Ярослав, и Саша в удивлении воззрился на него. «Вы забыли, кто здесь старший?» «Ну так беспредел же!» «Молчать! Инспектор тоже носит погоны, как и вы, и находится при исполнении. Наверняка у него есть веская причина для недоверия. Покажите ему требуемые документы». Саша поджал губы, поправил вязаную шапочку и принялся судорожно рыться в бардачке. «На моей памяти это впервые», — не утерпел и буркнул он. «Ну, куда же я их подевал? О, вот они! На, кровопийца, держи!» Инспектор принял протянутые пластиковые корочки и долго изучал их, сверяясь с портативным служебным компьютером. Ярослав делал вид, что скучающе оглядывает окрестности, а на самом деле напряженно наблюдал за чужими мастерами. Они явно проявляли к нему повышенный интерес. Несколько раз он ощутил уже знакомое чувство щекотки внутри черепа и постарался максимально расслабиться. «Я просто большая пустая черная яма, во мне нет ничего интересного». Секунды тянулись томительно долго. «Возьмите, счастливого пути», — вернул документы старший лейтенант и, козырнув, отошел от машины. «Я тебя запомнил», — сквозь зубы сказал Саша, нажимая на педаль газа. Они на малой скорости проехали мимо занятых своим делом гаишников и поравнялись с группой людей в темных плащах. «Я вас запомнил», — не глядя на них, подумал Ярослав, стараясь смотреть только вперед и не показывать врагам своих глаз. Напряжение отпустило его, только когда они свернули за очередной поворот дороги и в зеркале заднего вида пропали следы недавней автокатастрофы. Поймав на себе взгляд Саши, сидевшего с хмурым лицом, он счел нужным пояснить. «Ты его глаза видел? Возможно, какой-нибудь молодой опер увел его невесту. Пальнули бы в тебя из трех стволов, и дело с концом. Веселая перспектива». «Не очень, ну и хер на него. Потом сочтемся, даст Бог». В это время у обгоревшего джипа, бывшего когда-то бета-машиной, один из мастеров достал из кармана тяжелую коробочку ЗАС-коммуникатора. По памяти набрал длинный код и, как положено по инструкции, отключив функцию видеосвязи, приложил аппарат к уху. «Да, мастер-ловец, извините, что беспокою. Мы только что видели подозреваемого и можем совершенно точно сказать, что он не обрел имени». «Как он вам вообще показался?» — послышался в динамике бас Бруно Крафта. «Бесперспективный, слабак, сломать легко. Конфликтов старается избегать». «Провоцировали?» «Конечно». «Возвращайтесь на базу», — устало вздохнул Бруно, вычеркнув еще одну фигуру из списка возможных помощников изгоя, и набрал на коммуникаторе номер, оставленный ему местным мастером. Настало время ввести в игру новую пешку. «Слушаю вас, мастер-ловец». Лицо жука почти мгновенно возникло на экране мобильника. Бруно преднамеренно не отключила опцию видеодиалога и теперь в очередной раз попытался пробиться за маску доброжелательного спокойствия, скрывающее истинное чувство контрразведчика. Дальневосточный мастер выглядел свежим и отдохнувшим, чего нельзя было сказать о Бруно Крафте, на плечи которого давила перспектива предстоящего вскоре разговора со слепым Вилли. «Как я погляжу, ты ждал моего сигнала?» — недовольно буркнул он. «Я знал, что рано или поздно понадоблюсь мастеру-ловцу», — вежливо улыбнулся Жук. «Проблемы?» «Неприятности», — уточнил ситуацию Бруно. «Я теряю людей на твоей территории, и мне это не нравится». «Я уже в курсе гибели загонщиков и мастеров, сожалею. К расследованиям обоих инцидентов подключились официальные структуры. Мое ведомство не задействовано, не тот профиль, сами понимаете». «Неужели ты считаешь, будто я стал бы обращаться к контрразведчику Жуку?» — злобно ощерился Бруно. «Нет, мне нужен мастер Жук. Вы знаете мои условия. Только получив твердые гарантии его выполнения, я соглашусь оказать вам любую помощь», — опустив вниз холодно блеснувшие глаза, ответил мастер. «Голова привратника. Вы можете мне его пообещать?» Мастер-ловец задумался. Вчера вечером он рассмеялся в лицо наглому выскочке. Бруно был уверен, что жук, рвущийся в ферзи, так и останется обычным солдатом на шахматной доске и в нужное время сделает потребный ему ход. «Что-то не так в этом местном мастере», — вновь подумал он, всматриваясь в интеллигентное лицо оппонента. «Пришла пора показать, что у гостей тоже есть в запасе пара козырей. Как говорили древнекитайские стратеги, свою информированность, как и другое сильное оружие, следует являть только в крайнем случае». «Он слишком настойчиво требует голову привратника восточных врат. Зачем? На эту тему следует подумать». «Об этом позже», — довольно резко сказал мастер-ловец. «Ответь мне, для какой цели ты послал своего подчиненного к вратам?» Спросил и буквально впился в глаза собеседника через миниатюрный экран. От честности жука сейчас зависело его ближайшее будущее. Хорошо бы он тоже это понимал. «У меня имелось несколько причин», — хладнокровно выдержав напор грандмастера, ответил жук. «Во-первых, я, помимо прочего, имею официальные обязанности, и находящийся под моим контролем объект не должен ни на день оставаться без сотрудника-куратора. Во-вторых, я, как ни странно, заинтересован в появлении здесь новых мастеров, и желательно, чтобы они были чем-нибудь мне обязаны. Случай показался мне весьма подходящим. В преддверии затмения духи-помощники наиболее заинтересованы в контакте с человеком». «Спешу тебя разочаровать», — сухо заметил Бруно, продолжая выкладывать козыри. «Ты ошибся в выборе. Твой протеже не получил имени». «Вот как?» — казалось, жук обескуражен этим заявлением. Он даже слегка побледнел. «И еще бы», — подумал мастер-ловец. «Всегда приятно думать, что есть кто-то, кто сможет прикрыть тебе спину. Нет уж, мастер, оставайся одиночкой. Надеюсь, теперь ты будешь более сговорчив. Как видишь, даже на твоей земле ты ничем не сможешь меня удивить», — заявил мастер-ловец, особенно выделив слово «твоей». Дальше давить на жука было опасно. Он должен чувствовать свою значимость и не переставать думать, что является полноправным партнером и союзником, а не холопом. Если бы в наличии мастера-ловца имелось больше времени, то полностью приручить местного мастера не составило бы труда. Но драгоценные часы утекали, как вода сквозь пальцы. Пришла пора переходить к главному. Да, удивить не сможешь, но заслужишь мою благодарность, решив один щепетильный вопрос. Какой? — спросил жук и сделал это слишком поспешно. Попался, — с удовлетворением подумал Бруно. Не такой уж ты жук, каким пытаешься выглядеть. Жаль, что придется тебя убрать. После того, как все закончится, мог бы пригодиться для мелких поручений.